я платье снимаю рукою несмелой, скорей бы увидеть белое тело, губами коснуться к единственной в мире моей ненаглядной картошке в мундире. А я с детства был очень рассеян и не умел обращаться с огнем, и не умел я ходить за плугом и спотыкался кругом. Вот, а мне сказали в военкомате: я говорю как прапорщик, что в армии такие не нужны. И председатель колхоза тоже не знал, что делать с ним. Ну, я не знаю, редиска, что с тобой делать, от тебя одни убытки. Ого, соляр у меня с комбайна слил. Наверное, тебе надо идти работать в баню. Вот тебе разнарядка. В нашем колхозе не маленьком работаю женским банником. В девичьей бане общественной я выдаю принадлежности. Девушки приходят разные, но все одинаково грязные. Я выдаю им тазики, мочалки и банные тапочки. Но вот однажды в парную субботу вместо угля завезли на мазут. Меня что-либо было напрасно, девчонки в баню идут. Вот, мазут получше угля и дровишек, он очень-очень клёво горит. Температуру быстрее поднимает, но только сильно коптит. Вот, детки выбегают разные, закопченные, черные, красные, но всем одинаково хочется узнать, какой идиот подпалил мазутой баню. Мазутой баню. Пожарники приехали разные, трезвые, пьяные, красные. Вокруг них девки различные, злые и истеричные. У пожарников машины разные, закопченные, грязные, красные. И всем одинаково хочется узнать, откуда здесь столько.